не предашь меня. В тревожные дни не оставишь меня. Не вырвет никто из твоей руки. Все потому, что ты любишь меня. Стражи ночной пребываешь со мной. Силы даешь пути домой. Плачешь со мной, если беда. Все потому, что ты любишь меня. В бурю и ураган, в стужу, дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. В бурю и ураган, в стужу, дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Если в душе забываю тебя, молишься ты день и ночь за меня. Ведь ты никогда не предашь меня. Все потому, что ты любишь меня. В бурю и ураган, в стужу, дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. В бурю и ураган, в стужу, дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Все потому, что ты любишь меня. Сердце мое славит тебя. В руки твои себя даю. Все потому, что тебя я люблю. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня.